Николаевна где? Я здесь. А. Лекарства приготовляю. Нет, мысли мои спутались. Я ничего не понимаю. Неужто Нил вот так вот и уйдет? Что случилось? Нил с Пелагеей в кухне там, а я в чулане была. Ушли они? Нет. Перчихина зовут. Пелагея говорит, скажите отцу, у самой губы дрожат. Нил все равно как пес рычит. Да? Что такое? Ну вот я им сейчас пойду поговорю. Отец, я... Не надо! Чего не надо? Да что такое? Да ты понимаешь, Нил уходит. Совсем уходит. Ну и что же в том? Зачем он вам? Уходит прекрасно. Он женится. Он хочет жить своей семьей. Пусть. А я-то разве ему чужой? Я-то ему чужой? Что ты беспокоишься, отец? И бог с ним, и пусть уходит. И у нас свои дети есть. Да нет. Перчихин, ты что же, иди. А мне с ними не по дороге. Нет, все это не то. Все это не так. Уходишь, уходи. Но как? Как он ушел? Какими глазами на меня глядел? Ай, пойдем. Хватим зубровки по рюмке. Эх, мам, божья дудка! Серьезный ты! Я знал, что он уйдет. Я знал, но разве так? Разве так? А это-то вот девчонка-то, это... Пойдемщица-то это кричит она на меня. Я сейчас пойду им поговорю, я не все помню. Полно, отец, чужие нам люди. Что их жалеть-то? Ушли, ладно. Пойдемте лучше ко мне. И я, возьмите меня. Пойдемте. Куда? Ко мне. Кого? К себе. Кого зоветесь? Петра? Да, и Таню. Таня здесь ни при чем. А Петру ходить к вам не надо. Петя? Позволь, отец. Я пойду или не пойду. Не пойдешь? Петя, уступи отцу. Эй, уступи. Нет, позвольте, Василий Васильевич. Нет уж, вы позвольтесь. Хотя вы люди образованные и потеряли совесть. Ой. И никого не уважаете. Папаша, перестаньте. Молчи. Молчи! Когда ты не хозяйка своей судьбы, молчи! Стой! Елена Николаевна, сейчас все будет ясно. Сейчас. Куда? Сейчас все будет ясно. Куда? Нужно меня выслушать. Сделайте мне милость, выслушайте меня. Дайте мне понять, что тут такое. Все куда-то уходят. Без всякого объяснения намерений. Зря. Обидно и беспутно. Куда ты хочешь идти, Петр? Что ты такое? Как ты хочешь жить? Имею я право вот это спрашивать? Ты еще молод, ты еще глуп. Я 58 лет растягивал свои жилы в трудах ради детей. Я слышал это, отец, я сотни раз слышал это. Молчи! Петя, Маша, вы ничего не понимаете. Стой и молчи. Что ты можешь сказать? Что ты можешь сказать? На что укажешь? Ведь нет же ничего, нет. Отец, ну ты же мучаешь меня. Ну, чего тебе надо? Чего ты хочешь? Нет, стой! И у меня есть сердце, и я имею голос. Сыночек, что делаешь? Что затеял? Кого спросил? Это ужасно, какая-то тупая пила! Вы рвете душу, тело! Это мать, пила, мать! Погоди, мать, постой! Вот он. Вот он, пусть он говорит. Нет, с меня довольно. Нет. Я ухожу. Ради бога, Елена Николаевна, ради бога. Сейчас будет ясно. Елена Николаевна, уйдите. Господин выход. Отец, господин. Мать. Вот. Это моя невеста. Ой, Господи. Ловко выбрал время. Ну вот и все. Вот оно, все разлетаются. Ай да, ребятишки, лети из клетки, как птицы благовещения. Пустите меня, пустите, я не могу, нет, я не могу. Нет, теперь все ясно сразу и все. Спасибо, сынок. Спасибо за радостное известие. Погубил ты себя, Петенька. Да разве ж одна? Она пара. А она, Петру, да что ты, старуха? Да чего он стоит? Спасибо и вам, барыня. Стало быть, пропал он теперь. Зиму бы учиться, а теперь ловко. Я это чувствовал. Я это чувствовал. Поздравляю вас с добычей. Петька! Нет тебе моего благословения. А ты что поймала? Украла? Я... Кошка ты паршивая. Что ты не смеешь? Да, да, это так. Я сама взяла его у вас. Я сама. Я первая сказала ему, предложила жениться на мне. Вы слышите? Вы, филин, вы слышите? Это я вырвала его у вас. Мне его жалко. Вы его замучили, вы ржавчина какая-то, а не люди. Ваша любовь – это гибель для него, вы думаете? О, я знаю. Вы думаете, для себя я сделала это. Ну и думайте, я вас презираю. Лена, я что ты, Лена? Лена, не надо, Лена. А знаете что? А я еще, может быть, не обвенчаюсь с ним. Вы рады, да? О, это очень даже может быть. Вы не расстраивайтесь. Раньше времени я буду так просто жить с ним, без венца. Но вам я его не отдам. Нет! Я его вам не отдам. Вы его не станете мучить. И он не вернется к вам. Никогда! Никогда! Никогда! Нет, ради бога, не надо! Виват! Виват, женщина! Батюшки, отец, да что же это? Вот как. Бессеменов медленно подходит к окну и начинает методично, не спеша, снимать с подоконника один горшок с цветами за другим. Потом вытирает ноги о половичок, становится на кушетку, распахивает окно. Полицию! Полицию зови! Папаша! Довольство квартиры! Помогите! Завтра же долой! Долой! Голову, ну что ж ты? Ну чего ж ты кричишь? Ну тебе бы радоваться надо. Долой! Долой! Послушайте! Ах, это ты! Осталось. Ну. Ой. А чего же не уходишь ты? Уходи ты! Что, некуда? Не с кем? Прозевала! Прозевала! Ну, брось. Ну, подумай. Учиться Петр теперь не будет. На что ему? Жить есть на что ему. Ты денег накопил. Жена малина баба. Ты кричишь. Ну, чудак, опомнись. Ну. Молчи, мать! Воротятся! Не посмею! Ну что ты? Что ты зубы-то скалишь? Не хрись! Долой с квартиры! Возиться вы, старик! Не кричи, старик, всего, что на тебя идет, ты не разгонишь. И не беспокойся, твой сын воротится. Ты почем знаешь? Он не уйдет далеко от тебя. Это он временно наверх поднялся. Его туда втащили. Но он сойдет. Умрешь ты, он перестроит немножко этот хлев. Переставит в нем мебель и будет жить, как ты, спокойно, разумно и уютно. Ну, видишь, а чудак, горячка, человек тебе добра желает, ласковые слова говорит для твоего покоя, а ты орешь. Терентий, он мудрый человек. Он переставит мебель и будет жить в сознании, что долг свой перед жизнью и людьми отлично выполнил. Он ведь такой же, как ты. Да, две капли воды. Совсем такой. Труслив и глуп. Постой, да, ну ты что? Говори, ты говори, да не ругайся. Как смеешь. И жаден будет в свое время. И так же, как ты, самоуверен и жесток. И даже несчастен будет. Так же, как ты теперь. Жизнь идет, старик. И кто не поспевает за ней... Тот остается одиноким. Чук, слышишь? Стало быть, все идет как надо. А ты орешь. Уймись, уймись. И вот так же несчастного и жалкого сына твоего не пощадят. Скажут ему правду в лицо, как я тебе сейчас говорю. Чего ты ради жил? Что сделал доброго? И сын твой, вот так же, как ты теперь, не ответит. Да, ты вот говоришь тут, ты всегда складно говоришь. А что в душе? Нет, я тебе не верю. Все-таки знаешь что? Съезжай-ка ты с квартиры. Довольно терпел я вас, хватит. Ты тоже многое тут внушил вредного мне. Эх, кабы я! Да нет, не я. Ладно, будем ждать. Всю жизнь терпели. Еще потерпим. Отец, милый ты мой, несчастные мы. За что нас, детки? За что казнили, милый? Несчастные мы. Таня! Таня! Из-за чего они? Ну, которые разбежались, которые плачут. А? А чудаки? Пойду им к Терентьеву. А чудаки? Татьяна одна. Она сидит окаменевшая, застывшая, безучастная. Она не способна сейчас ни говорить, ни чувствовать, ни понимать. Вдруг она замечает моль. Ее остановившийся взгляд сосредотачивается на моле. Она пытается поймать ее. Мимо. Мимо. Встает с дивана. Идет по комнате, сосредоточенная только на этой моле. Снова мимо. Снова. Татьяна кружится с воздетыми руками. То ли это мольба о помощи, то ли она сейчас поймает, наконец, эту моль. идет занавес. Снова фотография. Та же безмятежная, покойная. Но мы уже знаем, что стоит за этим мнимым покоем и кажущейся незыблемостью Бессеменовского дома. Передавали спектакль Академического Большого Драматического Театра имени Горького «Мещане» по пьесе Максима Горького. Постановка Георгия Александровича Товстоногова, режиссер Роза Сирота. Действующие лица и исполнители. Василий Васильевич Бессеменов, народный артист СССР Евгений Лебедев. Акулина Ивановна, его жена, народная артистка России Мария Призван Соколова. Петр, народный артист России Владимир Рецептор. Татьяна, народная артистка России Эмилия Попова. Нил, народный артист Советского Союза Кирилл Лавров. Поля, артистка Людмила Сапожникова. Елена, народная артистка СССР Людмила Макарова. Тетерев Павел Панков. Перчихин, народный артист Союза СССР Николай Трофимов. Ведущий, заслуженный артист России Григорий Гай. Запись 1969 года.